Глава 11. Утро выдалось чудесным. На практику по высшей магии идти не надо, можно позволить себе выспаться. Правда, громко урчащий желудок был со мной не согласен, и пришлось нехотя сползать с постели. Никого из друзей в столовой я не застала, зато наткнулась на стайку синих мантий с факультета прорицания. Адепты радостно переговаривались о том, что сегодня всего одна лекция, и выбирали, в чьей комнате встретиться для сеанса гадания на картах. Невзрачная худенькая девушка обещала ответить на вопросы каждого из своих друзей. Я знала, что любой прорицатель силен в чем-то одном. Например, моя сестра Александра отлично предсказывает погоду. И хотя за время обучения в Лионской академии магии она развила свой дар и по другим направлениям, дождь и ветер до сих пор пророчат лучше всего. Я встрепенулась. Это же мой шанс. Вдруг декан факультета прорицателей свободен, и я уговорю его предсказать и мое будущее. Не то чтобы я сама не могла решить, как распорядиться своей жизнью, но в последнее время слишком много намеков на тот путь, которому душа совсем не лежит. Долго раздумывать было не в моих правилах, поэтому я быстро расправилась с завтраком и вылетела из столовой. Очень надеюсь, что Теллер не занят. Деканат факультета прорицания я нашла быстро. В коридоре рядом с вожделенной дверью никого не оказалось, и я рискнула постучаться. Не прошло и секунды, как она распахнулась, и на пороге показался странный молодой человек с мутными серыми глазами, смотревшими куда-то поверх моего плеча. «Профессор Теллер в аудитории, он скоро освободится и с удовольствием тебя примет». И тут же захлопнул дверь перед моим носом. «Мамочки, что это было? Мои мысли прочитали. Ужас какой! Может, зря я все это затеяла? Ведь делиться своими мыслями я совершенно не готова. Зря Даррен говорил, что ментальные щиты мне изучать рано. Сейчас хочу и самый надежный». Пресловутую аудиторию я нашла, нагло поймав за рукав встретившегося на пути адепта в синей мантии, потому как на оклик реакции не последовало. Странные они, прорицатели. Но этот оказался адекватнее, нежели тот, что остался в деканате. Просто махнул рукой в нужном направлении и даже попытался улыбнуться. Мне повезло. Дверь оказалась приоткрыта, и я осторожно заглянула в просторное помещение с огромными окнами, впускающими в аудиторию достаточно света. Высокий кудрявый блондин сидел за преподавательским столом и что-то писал. Но едва я сунула голову в аудиторию, он повернулся в мою сторону. «Вы что-то хотели, адептка?» «Нет, я просто так вас побеспокоила». «Да, поговорить, профессор Теллер». Он откинулся на спинку стула. «У меня, конечно, есть немного свободного времени, но вы уверены, что вам это необходимо?» «Не уверена». Опровергая собственные слова, я просочилась внутрь и прикрыла за собой дверь. «Но преподаватель с вашей кафедры сказал, что вы с удовольствием меня примете». Губы Теллера тронула едва заметная улыбка. «Даже так? Впрочем, чему удивляться? Стефан сегодня в ударе. Очень необычные способности, согласитесь?» «Мне как-то не по себе стало». Я передернула плечами. «Он только открыл дверь и даже не взглянул на меня». Декан кивнул. «Жаль только, что проявляется временами, а не постоянно. Но даже я не могу залезть в чужие мысли без особого зрительного контакта. Впрочем, любой прорицатель, обладающий подобным даром, обязан получить разрешение своего визави. У Стефана, к сожалению, дар проявляется спонтанно, но мы над этим работаем. Что ж, проходите. Адепт Касалейн, если не ошибаюсь». Задумавшись лишь на мгновение, я решительно повернула защелку на замке и тяжело вздохнула. Теперь пути назад нет. Брови Теллера поползли вверх. «Все так серьезно?» Но я не ответила и подошла ближе. «Профессор, вы упомянули о разрешении. Большая просьба мои мысли не читать. 9 лет назад вы нарушили это правило, зато сделали точное предсказание без вмешательства в личное пространство». «Что?» Он выглядел по-настоящему потрясенным. «Либо вы объясняетесь, леди, либо уходите отсюда». Ну вот, надерзила, хотя и в мыслях не было обидеть декана. Тем более с просьбой явилась. «Простите, профессор Теллер», — вздохнула я. «Я просто нервничаю, но мне очень нужна ваша помощь». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Я призвала родовую магию, и меня озарило голубоватым светом. Теллер потрясенно молчал, буквально пожирая проступившие черты лица, а потом сдавленно заявил: «О, богиня! Я и забыл, что вам исполнилось 18!» Это было сказано с таким надрывом, что я не выдержала и хихикнула. Декан факультета прорицателей тоже улыбнулся. «Адмир знает?» Я помотала головой. «Пока нет. И не надо, чтобы он знал. Поверьте, это только добавит проблем». Теллер откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Если не ошибаюсь, бунт на факультете высшей магии — ваших рук дело?» Я не ответила, а профессор вздохнул. «Это прозвучит невежливо, ваше высочество, но исключительно принцессы Тарина добавляют проблем Академии. Впрочем, и некоторые принцы. А также ректоры», — ввернула я. «И...» «Я все понял». Декан поднял ладони в примирительном жесте. «Простите, ваше высочество, за дерзость. Чем я могу вам помочь?» «Мне нужно предсказание, профессор, подобное тому, что вы сделали Алексии». «Уверена». Теллер ничуть не удивился, зато внимательно посмотрел на меня. «Знаете, ваша сестра не была ему рада». «Я знаю», — ответила я. «Но она сказала, что все сбылось. Поверьте, профессор, мне это необходимо». Декан закусил губу, раздумывая, а затем кивнул и предложил стул рядом с собой. Когда я поднималась на кафедру, у меня поджилки тряслись. Настолько страшно было. Это не ускользнуло от Теллера. «Не бойтесь», — ободряюще улыбнулся он. «Хотите, если увижу что-то страшное, я вам не скажу». «Ну уж нет», — возмутилась я и тут же добавила. «Простите, но радужную ерунду я сама себе придумаю». «Хорошо», — кивнул Теллер. «Расслабьтесь и посмотрите на меня». Я сделала, как он просил, и уставилась в его лицо. Прошло несколько долгих мгновений. Декан молчал, а я изучала его внешность. Светлые глаза, длинные ресницы, даже родинка на правом виске. Этак он мне ночью приснится. Столь пристальное внимание позволило мне увидеть легкую тень, мелькнувшую по лицу моего визави. Он отвел взгляд, а я тут же нахмурилась. «Что?» Он задумчиво потер переносицу. «Никогда не делал столь значимых предсказаний. Был бы рад ошибиться». «Если он хотел меня напугать, то добился своего». «Профессор, что вы увидели? Я завтра умру? Убью кого-нибудь? Порабощу соседние королевства? Взорву академию? Не томите!» Я пыталась снять неожиданно возникшее напряжение, но у меня ничего не получилось. Теллер лишь грустно улыбнулся. Мой неловкий юмор он не подхватил и даже не ответил на него. «Альяна, ваши поступки идут от чистого сердца, но имеют очень серьезные последствия. Вы добьетесь того, чего хотите, и это поможет вам в будущем. Сделаете правильный выбор, но это, пусть и косвенно, приведет к чужой смерти и важным переменам. Война придет на Тарин, но вы станете той, кто спасет нашу страну». Сердце болезненно сжалось, падая куда-то вниз. Я открыла рот, но тут же его захлопнула. Как же я боялась этих слов! Сбылись мои самые худшие опасения. Хотя в глубине души я была уверена, что услышу нечто подобное. «Я напугал вас?» Теллер дотронулся до моей руки, и я дернулась в сторону. «Не могу обманывать в таких серьезных вещах». «И не надо!» «Правда, только правда и ничего, кроме правды. Демон бы ее побрал». «Вы все сделали правильно, профессор». Я сглотнула огромный ком в горле. «И, в общем-то, не сказали ничего нового. Чужая смерть пугает, но на войне и такой исход возможен. Благодарю». Я встала, стараясь держаться прямо. «Богиня, как же мне плохо». «Я пойду. Вы очень помогли мне, правда». «Ваше высочество», — Теллер тоже поднялся, — «пожалуйста, обдумайте мои слова. Подозреваю, все не так просто, как кажется». «О чем тут думать? буркнула я, размышляя, что на бракосочетание с Рэмом надену черное платье, под стать настроению. Померла так померла. Ой, то есть замуж так замуж. «Я об этом ни слова не сказал», — покачал головой декан. «Боюсь, мои предсказания немного расплывчаты. Любой прорицатель видит неясные образы. Их довольно сложно описать, поверьте». «И не надо, сама догадалась», — вздохнула я. «Профессор, это должно остаться между нами». «Могли бы и не напоминать», — спокойно ответил Теллер. «Когда мне отправляться в гильдию, чтобы дать очередную вечную клятву?» Я невольно улыбнулась. Профессор мне очень импонировал. Несмотря ни на что, он ни капли не нервничал и говорил разумные вещи. Поэтому... «Никогда», — отрезала я. «Информация о принадлежности некоторых членов королевской семьи к метаморфам давно просочилась в широкие массы. Просто не рассказывайте никому, что адептка Солейн — это принцесса Альяна. Я не уйду из Академии, пока этого не потребуют серьезные обстоятельства. Зато проблем у меня будет предостаточно, если придется рассекретиться». Теллер кивнул. «Не волнуйтесь, ваше высочество, я сохраню все в тайне». «До свидания», — отрешенно пробормотала я, направляясь к двери. Негромкий оклик декана остановил меня на пороге. Пришлось обернуться. «Иногда мы не замечаем очевидного и верим в невероятное больше, чем следует, Альяна». «Прорицателей на Таррине определенно нужно запретить». «Это тоже предсказание, профессор?» «Считайте, что да», — вздохнул он. «Ну что ж, звучит печально, если не сказать мрачно». Я повернула защелку, приоткрыла дверь и тут же уткнулась носом в красную мантию. Чьи-то руки обхватили меня, и я подняла глаза. «Альяна?» «Берт?» Следующее восклицание вырвалось у нас одновременно. «Что ты тут делаешь?» За спиной раздался веселый смех Теллера. «Эх, конспираторы, да Алексии и Даррена, вам еще расти и расти». «Спасибо, профессор Теллер», — гаркнули мы, злобно уставившись друг на друга. «Только без проявлений высшей магии в моей аудитории», — строго потребовал декан. «Угу», — кивнула я и, сбросив руки Берта, быстрым шагом покинула аудиторию. «Ну надо же, он меня сдал. Впрочем, и сама хороша. А еще метаморф называется. Никак не могу привыкнуть к его новому имени. Да и к своему тоже». Взлетев по ступенькам на четвертый этаж и подходя к ставшей уже родной двери, я почувствовала, как нагрелся браслет на левой руке. «Лекса!» Быстро забежав в свою комнату, я дотронулась до него и приготовилась к важным новостям. «У меня очень мало времени», — заявила сестренка. «Я связалась с бабулей. Они с Фертом возвращаются завтра в его имение. Полагаю, лучше встретиться там, чтобы не вызывать лишних подозрений». Я скривилась. В доме бывшего ректора Академии я была несколько раз, но радости мне это не доставляло. Лекса чувствовала себя там еще более неуютно. Удивительно, что она предложила именно это. «А почему не в вашем доме в столице?» — послышалось фырканье Алексии. «Потому что ингредиенты для зелий бабуля там не хранит. Ты же не хочешь затягивать? Я бы предпочла решить все за один визит. К тому же не забывай, нам неизвестно, сколько прогостит твой предполагаемый жених. Пока он здесь, Даррен будет работать во дворце, и мобильный портал ему не потребуется. Потом он его снова заберет, и твоя затея вряд ли осуществится». «Предполагаемый, да. Судя по всему, очень даже реальный. Настолько реальный, что скулы сводит от злости». «Хорошо, как скажешь. Я просто подумала, что тебе будет неприятно появляться в имении Ферта». Кажется, я мысленно увидела, как скривилась Лекса и задрожали цветочные горшки в радиусе 10 метров. «Ничего, переживу. Тем более Шелдон обычно не выходит, когда его дом посещают члены королевской семьи. Особенно я или Даррен. Рассчитывай на завтрашний вечер. Я тебе сообщу, когда нужно будет воспользоваться порталом». «Я все поняла. Спасибо, Лекса». «Не за что. Тебе же советую лучше изучать магические щиты. Мало ли, змей из себя выйдет, если узнает. втянула меня в сомнительную аферу. «А ты была против?» — усмехнулась я. «Конечно, ты меня заставила». Мы с сестренкой дружно рассмеялись, и браслет остыл. Но хоть одна хорошая новость за сегодня. Неожиданно раздался громкий стук в дверь. Недоумевая, кто бы это мог быть, я распахнула ее и увидела на пороге Лили. «Третий раз пытаюсь тебя застать», — недовольно заявила она. «Неужели все еще спишь?» «Нет», — я со вздохом отступила в сторону, и подруга внимательно вгляделась в мое лицо. «Что случилось?» — тихо спросила она. Лили знала о желании короля выдать меня замуж за наследника Леонии, так что скрывать предсказания Теллера не имело смысла. С грустью слово в слово повторила услышанное, и подруга в задумчивости опустилась на кровать. «Он ведь ничего не сказал о твоем замужестве, Аль». Я покачала головой. В свое время Лекси он ни словом не обмолвился о том, что ей предстоит брак с Дарреном, и что на это было сделано пророчество. А предсказательница еще больше запутала моих брата и сестру. Не знаю, зачем я к нему пошла, ведь знала же, что ничего хорошего не услышу. Но у меня все вполне определенно, Лили. Если будет война, а я должна спасти Тарин, то только так. Как бы я ни желала обратного, на поле боя от меня толку немного. Лили подняла глаза. «И что ты намерена делать?» Я пожала плечами. «До начала войны ничего. Чем позже испорчу собственную жизнь, тем лучше. Пока у меня на повестке дня Полунайты и Ребекка». Лили оживилась. «Ты решила спасти Полунайтов? А как?» Но я помотала головой. «Пока не выработаю четкий план и не получу все необходимое, не расскажу. А ты хочешь поучаствовать?» «Конечно!» «Лили, это чревато вылетом из Академии». Девушка вздрогнула, но на решимость в ее взгляде это никак не повлияло. «Постараюсь не попасться. Думаю, Аманда присоединится к нам». «Ну вот, втягиваю друзей в сомнительное предприятие. Мне-то ничего не будет в любом случае, а вот для них все может закончиться печально», — и решительно произнесла. «Я пойду одна, а вы меня подстрахуете». «Так что надо делать?» «Пока ничего». «Ладно», — сдалась подруга. «А с Денвер как поступишь?» А вот над этим стоило поразмыслить, и как можно скорее. Аманда выяснила, что свидание переносится в главный зал факультета высшей магии, потому что деканат вечером занят. И это было мне на руку. Спрячусь, пожалуй, внутри и посмотрю, что она будет делать. Остановить ее всегда успею. «Как?» — заинтересовалась Лили. «Расскажу, когда остановлю», — улыбнулась я. «Я такое не пропущу. Пойду с тобой». «С ума сошла?» — я замахала руками. «А если нас застукают?» «Скажем, что тренировали магию. Услышали, испугались и спрятались. Аль, ну пожалуйста, хочу на это посмотреть». «Тренировать магию вне аудитории запрещено», — покачала я головой, но сразу сдалась. «Ладно, надеюсь, не поймают. Да и наше появление там объяснить проще, нежели в деканате». А вот плана как такового у меня не было. Но, может, оно и к лучшему. Мои импровизации всегда намного успешнее разработанных стратегий. Заболтавшись, мы едва не опоздали на лекцию к Адмиру. В отличие от уставших и растрепанных адептов, наша четверка выглядела безупречно. Многие смотрели на нас с завистью. Я, Лили и Берт заняли первый ряд, и к дракону робко присоединилась Верита. Я слышала ее тихий извиняющийся шепот. Отец не простит, если ее отчислят, денег в семье нет, и она не имеет права бунтовать. Берт задумчиво кивал головой, а я боролась с раздражением пополам с жалостью. «А я сегодня сбила с ног Полунайта», — громким торжествующим голосом заявила Ребекка, и меня затрясло. «Он так красиво падал!» «Заткнись, Денвер!» — не выдержала я. «Смотри, чтобы сама не упала неожиданно!» «Это угроза, Солейн?» Ребекка, сидевшая несколькими рядами выше в окружении свиты, сузила глаза. «Ты хоть понимаешь, с кем связываешься?» «С недалекой самовлюбленной садисткой?» «Да как ты смеешь?» «К тому же истеричкой!» «Ты... ты...» «Успокоились! Обе!» — рявкнул Адмир, появляясь на пороге аудитории. «До возвращения лорда Бруни я запрещаю устраивать баталии на тему практики. Надеюсь, вам понятно? Адептка Денвер? Адептка Солейн?» Я услышала, как тон Ребекки сменился на медоточивый. «Конечно, профессор Адмир!» А я всего лишь кивнула, что, впрочем, удовлетворило профессора. Скорее бы встретиться с Лексой и бабулей, пока Денвер и компания не покалечили полукровок. Друзья ничего не сказали, но по побелевшим костяшкам пальцев, сжатых в кулаки, я догадалась, в каком состоянии Берт. Лили горестно вздохнула, а Верита поджала губы. Может, она не безнадёжна? О чем была лекция, я так и не уловила. Что-то записывала в тетрадь, уставившись остекленевшим взглядом на декана. Тот обеспокоенно смотрел на меня, но ничего не говорил. Ему же лучше. После окончания занятий Адмир задержал Ребекку, видимо, для уточнения подробностей вечерней встречи. Краем уха я услышала, что он просил захватить с собой тетрадь. Я хмыкнула. Денвер с удовольствием захватила бы приворотное зелье, потому что проблемы факультета ее интересуют, как прошлогодний снег. Но дослушать не успела. Лили упорно тянула меня на выход. «Не связывайся», — шепнула она. «Вечером оторвешься». Я признала справедливость ее слов и последовала за ней. На Берте снова повисла Верита, и это раздражало неимоверно. «Почему меня сегодня раздражает все? Плохой признак». На ужин мы с Лили отправились самыми первыми. Не сидеть же голодными в засаде. Расправившись с едой, вернулись наверх и переоделись в самые темные платья, что нашли в гардеробе. У рыжеволосой Лили, правда, таких не водилось, и я одолжила свое. Двери мы открыли одновременно и выглянули в коридор. Пусто. Никем не замеченные, мы потрусили к главному залу. Он оказался закрыт на замок. Неудивительно, если Адмир предполагал поговорить с Ребеккой наедине. Лишние уши ему не нужны. Однако он не знал, что замки я вскрываю с легкостью. Школа Даррена. На то, чтобы проникнуть в главный зал, ушло несколько секунд, а вот на поиск места, где можно спрятаться, потребовалось намного больше времени. Диванчики были разбросаны по всему залу, и неизвестно, где присядут деканы староста. Тяжелые портьеры тоже отпадали. Вряд ли я смогу стоять неподвижно, и наверняка придется использовать руки. Лили подергала меня за рукав. «Давай туда!» и потянула к выложенному темной плиткой камину. «Отличная идея — спрятаться за экраном!» «Разжигать камин наша парочка вряд ли будет, сегодня довольно тепло, да и магией огня не обладают ни Адмир, ни Ребекка». С комфортом устроившись за непрозрачным экраном, мы принялись ждать. Прошло довольно много времени, прежде чем мы услышали скрип открывающейся двери. Лили вздрогнула, а я приложила палец к губам. «Проходите, адептка Денвер», — раздался бесстрастный голос декана. «Честно говоря, не понимаю, почему вы настаивали на конфиденциальности. Чем вам не угодил деканат?» «Прошу извинить, профессор Адмир, но вы должны меня понять. Это моя первая общественная должность, я немного стесняюсь». «Что? Ты стесняешься?» Я едва не хихикнула, но сдержалась. Зато не смогла не выглянуть из-за экрана, чтобы рассмотреть Ребекку. «О, она превзошла саму себя. Шикарное ярко-голубое платье с вырезом на грани приличий. Идеально закрученные локоны по бокам милого личика. Подкрашенные губы. Мечта. Только вряд ли Адмира. Тот, видимо, был со мной солидарен». «И поэтому вы взяли с собой группу поддержки?» — усмехнулся декан. Он не переодевался, так и пришел в обычной красной мантии. Ребекка потупилась. «Подружки решили меня проводить, профессор. Вы же знаете, какая нездоровая атмосфера царит на нашем потоке». «О, да. И всему виной ты. А свита? Полагаю, ты не закрыла дверь, милая? И придумала какой-то знак, чтобы позвать свидетелей? Умно». Адмир ответил не сразу. Сначала расположился в одном из кресел спиной к нам, и я видела, как Ребекка недовольно скривила губы. Она явно предпочитала диван и близость к декану. «Ура! У Адмира присутствует инстинкт самосохранения». Денвер, однако, сделала вид, что ее все устраивает, и опустилась в соседнее кресло в полоборота к профессору. На самый краешек села, при желании могла бы дотянуться до объекта вожделения. Я догадывалась, как у нее ручки чешутся. Надо с этим что-то делать. Да, к сожалению, мнения адептов разделились. Каждый имеет право высказаться, но принимать решение в данном случае будет ректор, когда вернется в академию. «Я понимаю, профессор», — глубоко вздохнула Ребекка, и ее грудь поднялась. Адмир вздрогнул. «Хм, неужели попался?» Рядом возмущенно засопела Лили. «А она-то чего?» «Мне бы очень хотелось, чтобы мы все были едины, верны гильдии и нашей стране. Посоветуйте, что я могу для этого сделать?» «Какая проникновенная речь!» Денвер похлопала ресничками, облизнула губы, а затем протянула ладонь и дотронулась до руки Адмира. Тот снова вздрогнул, а я поняла, что пора вмешаться. Пальцы заколола от желания сделать пакость. «В конце концов, я маг иллюзий или где?» Лили, даже если бы хотела, не успела меня остановить. В голову не пришло ничего лучше, как... Лицо Ребекки исказилось от ужаса, и она запрыгнула на кресло. «А-а-а! Крысы!» «Нарине тебя задери! Чего ты орешь? И не крысы это, а мышки. У страха глаза великие. Очаровательные и совершенно безобидные. Вон как весело бежали. Я быстро сжала кулаки, и иллюзия исчезла». Адмир резко подскочил и обернулся. «Что?» Я успела спрятаться и, к сожалению, не увидела выражения его лица. «Вон там, за вашим креслом, целое полчище крыс!» «Ну не преувеличивай, всего-то штук 20, не больше. Мышек, Ребекка, мышек, учим отчасть!» Можно было и не смотреть. Недоумение в голосе декана читалось настолько явственно, что... «Адептка Денвер, за креслом ничего нет. И крыс в Академии не было со времен ее создания». «Но я видела, видела!» «Успокойтесь, пожалуйста. Вы себя хорошо чувствуете? Может, переутомление?» Ребекка, если и хотела возразить, то сразу передумала. Выглядела она сейчас не очень хорошо. И главное, не соблазнительно. «Вы правы, профессор. Наверное, показалось. Я и правда перенервничала сегодня. Меня Солейн обвинила в таких вещах, а я всего лишь верна гильдии и Таррину». «Сколько пафоса!» Лили покосилась на меня, но я не повелась на слова Денвер и ждала, что будет дальше. Она осторожно спустила ноги на пол, с беспокойством поглядывая на кресло декана. «Итак, на чем мы остановились?» «Посоветуйте, как объединить всех адептов и избавиться от дурного влияния Солейн». «О, да ты хочешь выпихнуть меня из Академии? Руки короткие, милая. Но я не злопамятная. Зачем помнить то, на что следует ответить сразу же?» Огромный черный паук медленно спускался за спиной декана. Я постаралась от души, и размером мохнатенький оказался с голову Адмира, если не больше. Денвер заметила не сразу, расслабилась и увлеченно продолжила. «Считаю, что у Солейн не все в порядке с головой, если она идет против». «А-а-а! Паук!» «Горжусь собой. Иллюзия исчезла в мгновение ока. У меня реакция все же лучше, чем у Адмира». Он вскочил и задрал голову туда, куда указывала Ребекка. Само собой, не увидел ничего, зато внимательно посмотрел на свою визави. «Знаете, адептка Денвер, боюсь, вынужден прервать нашу беседу. Скажите, у вас есть родственники или друзья на факультете зельеварения?» Сжавшаяся в кресле девушка кивнула, не отводя взгляда от потолка. «Надеялась, что членистоногая сбежала туда?» «Второй курс?» — уточнил декан. «Второй и третий», — отрешенно ответила Ребекка. «Понятно», — вздохнул Адмир. «Пойдемте, адептка Денвер, отведу вас к целителям. И на будущее помните, что увлечение напитками второго курса зельеваров не доводит до добра». «Вы правы», — рассеянно кивнула она, но тут же встрепенулась. «Что? Я не пью, профессор!» «Пристрастившиеся к зелью всегда это отрицают», — преувеличенно ласково заметил Адмир. «Успокойтесь, я провожу вас. Это приказ, если вы не поняли». «Но...» «Адептка!» Я устал вас убеждать. Срочно поднимайтесь и идите за мной. В академии закрывают глаза на распитие зелий только при поступлении, но употреблять их постоянно... У вас нездоровые видения, вы это понимаете? К целителям, немедленно.